скорее подружитесь с кухней нашей, делать с нами все стараясь заодно. Станет ваша жизнь отныне полной чашей, мир духовный вы откроете окно. Кухня Кришны в вашем доме, дорогие радиослушатели. Добрый день. Сегодня на кухне Кришны мы готовим очередное вкусное блюдо. Вкусно — это хорошо. А как называется это вкусное блюдо? Вот это вкусное блюдо называется «Глупцы с орехами и паниром». Но без мяса. Ну, естественно. Какое там может быть мясо? Ну, вот по-индийски оно называется «Бангопхи кофта». Опять же, кофта, потому что здесь заворачивается что-то во что-то. Вот рецепт очень большой, сложный. Вообще, это блюдо считается сложным. Но, на мой взгляд, оно не такое уж и сложное. Его можно упрощать, тем, в общем-то, оно и привлекательное еще. Ниргуна, ну вот, на мой взгляд, оно тоже кажется очень привлекательным, потому что вот я смотрю на картинки здесь у нас, и такая желтая капуста красивая, и вот томатный соус, красный такой красивый, и зелень сверху. Ну, это действительно очень красиво. Да, блюда, конечно, должны выглядеть привлекательно. Вот меня тоже эта картинка очень привлекает в нашей замечательной книге «Ведическое кулинарное искусство». И еще и поэтому хочется сделать так же красиво для Кришны. Ниргуна, поскольку это блюдо очень сложное, может быть, я уже что-то начну делать? Да-да, ты, пожалуйста, да, возьми вот помидоры, которые я принесла, да, и разогрей воду, окуни их в водичку, сними шкурку, и нужно будет их размять. Хорошо. Горячую, в горячей воде. Итак, вот чем еще меня привлекло это блюдо? Тем, что оно практичное в том плане, что имеет много вариантов. Я буду диктовать довольно много продуктов, вот кроме капусты, овощей, здесь еще различные добавки в соус и в начинку. Но здесь ведь можно убирать такие добавки, как изюм, если у вас его нет, это для соуса. Убирать орехи, такие дорогие, как кешью, допустим, или миндаль. Вы можете использовать орехи, какие у вас есть. Можно использовать просто фундук, вот как вот мы сегодня будем делать. У нас тоже нет сегодня кешью. И можно убирать еще плохое настроение. Да, да, наверное. Но его вообще нужно где-то за дверью оставить, плохое настроение, потому что пища передастся. Все передастся, ваши чувства, ваши эмоции, они все передаются. Итак, вот еще, Володя, нужно будет вот этот вот качанчик, маленький качанчик молодой капусты, который я принесла, тоже нужно будет его сначала сполоснуть, а потом тоже обварить. Ниргуна, ты что, мне варить эти помидоры? Да нет, нет. Ты должен только опустить их в горячую воду, чтобы шкурочку можно было легко снять. Ясно. А потом мелко-мелко порубишь, и будем их уже жарить в соусе. Итак, я диктую рецепт. Запишите, пожалуйста. 2 столовые ложки топленого масла, палочка корицы длиной 5 сантиметров, еще 5 гвоздичек. Так, и кумин, 1 чайная ложка молотого кумина и 1/4 чайной ложки асафетиды. Вот этот набор пряностей нужен будет для того соуса, Володя, который ты сейчас начнешь делать. Хорошо. Угу. И вот мы используем помидоры, бланшированные, очищенные от кожицы и размятые. Володя сейчас будет у нас разминать эти помидоры. Их нужно будет 900 грамм. Вот около килограмма примерно. Ну, у кого нет килограмм, подумаешь, ну, будет поменьше. В конце концов, здесь главное не соус, а голубцы. Да. Это верно, тогда вот вы эти вот все пряности тоже, естественно, и уменьшите, соответственно. Так вот, еще я еще не все продиктовала. Даже к тому же соусу нам понадобится еще изюм. Володя, да. Ты как раз этот изюмчик еще и помоешь. Хорошо. Помоешь. Но самый главный изюм, это, наверное, все-таки то, что мы это делаем для Кришны. Это самый-самый большой изюм, главный изюм. Естественно, на кухне Кришны все для Кришны. Еще нужен будет лимонный сок, совсем немножечко, 1 столовая ложка. И у кого нет этого лимонного сока, вы можете заменить половину чайной ложечки, взять порошка манго. Это замечательная такая специя, которая вот иногда как заменитель лимонного сока служит в наших рецептах. Еще нужно будет 1 чайная ложка куркумы и 3,5 чайной ложки соли. Вот так много соли нужно примерно на килограмм вот помидор. Ну вот чего-чего, а соль-то у нас есть. Да. Так, это все было у нас для соуса. А теперь сами голубцы. 1 чашка, это 100 грамм нутовой муки. Если у вас нет муки из нута, такой разновидности гороха, то муки из обычного гороха. Вы можете сделать муку в кофемолке, если у вас такая добротная кофемолка, которая выдерживает дробление гороха. Или можете просто замочить тогда, если нет кофемолки, на ночь горох, и потом уже из него, из мягкого, будете делать тесто. Щепотка молотого черного перца тоже нужна. 1 маленький кочан молодой капусты. Очень желательно, чтобы листики были мягкие, не очень толстые и зелененькие. 2 столовые ложки топленого масла. 1/3 чашки, это 50 грамм миндаля или орехов кишью, уже измельченных орехов, 50 грамм. Ну вот у нас сегодня будет не кишью, а, как я уже говорила, обычный фундук. Вот у нас он у нас уже почищен. Можешь, Володя, его немножко подолбить. Хорошо. Угу. 1 чайная ложка натертого свежего имбиря. 1-2 стручка сушеного острого перца, раскрошенных. Ну, мы вот возьмем один, самый маленький такой стручочек, совсем маленький. С ним надо осторожно обращаться, с острым перцем. Панир. Отжатый и мелко нарезанный. 350 грамм панира. Панир, напоминаю, это индийский сыр домашнего приготовления. 3 столовые ложки мелко нарубленных листьев свежего кориандра. Или 1 чайная ложка молотого кориандра. Вот у нас сегодня кориандр зеленый, кинза, свежие листики. И последнее – это 1/2 чайной ложки молотого красного перца, сладкого перца, паприки. Вот такой рецепт. Как я уже говорила, есть много вариантов. Так что здесь есть много того, что вы можете... Чем вы можете варьировать? Вот Володя уже, я смотрю, томаты твои готовы? Готовы. Теперь нужно будет небольшую кастрюльки нагреть ги. Хорошо. И помешивая, да, поджарить вот в этой кастрюльке корицу, гвоздику, молотый кумин и асафетиду. Нужно приготовить эти все пряности, заранее поставить рядом с плитой. И начинаем, конечно, с крупных вот таких добавок, как гвоздика и корица. И затем уже через буквально 30 секунд молотый кумин и асафетиду. И вот теперь уже добавляем это томатное пюре. Но это у нас не пюре, а мелко порубленные помидоры. И вот сейчас мы их добавляем и варим на слабом огне примерно минут 20-30, чтобы получился такой однородный соус. И приготовьте к этому соусу, рядышком положите изюм, лимонный сок, если у вас есть, куркуму и 2 чайные ложки соли. Но главная соль – это, конечно, ваша же преданность. Да, ваше искреннее желание служить Кришне. Вот когда ваш соус сварится, то нужно будет корицу и гвоздику вынуть оттуда, снять кастрюлечку с огня и вытащить оттуда шумовочкой, такой ложкой длинной с дырочками. А теперь мы, Володя, да, займемся вот мукой. Нутовая мука у нас, смешаем ее со щепоткой соли и щепоткой перца, черного молотого перца. Белая мука с черным перцем. Да, это очень хорошо. Но она не белая, вот такая немножечко кремоватая. Вот и, Володя, уже нужно будет вырезать кочерыжку вот из этого кочана капусты. Так. Вот, и вот эти вот листики чуть-чуть обрезать поврежденные. Хорошо. Ты уже его вымыл, да? Да, конечно. И нужно будет вот в кипящей воде, у нас подсоленная вода кипящая стоит, греется, и нужно будет туда разрезать вот его на две части, угу, и поместить вот эти вот половиночки, чтобы немножечко поварились. Хорошо. Вот, минуточек так 10 примерно, может быть, даже поменьше. Молодая капуста быстро варится, может быть, даже поменьше, минуточек 5. А я буду заниматься вот этим тестом. Тесто нужно будет для того, чтобы потом вот этот вот голубец, который у нас получится, этот рулетик капустный, обмакнуть вот в это тесто. Тесто из нутовой муки, как я уже сказала, и нужно будет добавить водички столько, чтобы получилось вот тесто как для блинов. Я сейчас это все размешаю и накрою миску крышечкой. И пока его оставлю. Ты вот поставил варить капусту очень хорошо. Сделай огонь побольше, чтобы кипело побыстрее. Ладно, хорошо. Угу. Вот это такое блюдо, когда должно сразу кипеть и жариться на нескольких конфорках. Вот у нас на одной конфорке, как я уже говорила, варится наш соус. На другой конфорке у нас варятся капустные листья. И сейчас вот мы зажжем третью конфорку и будем делать начинку. Сначала мы также разогреем ги в маленькой сковороде. Можно взять кастрюлечку. Нагреем ги и начинаем туда опять же класть, как обычно, пряности. Натертый имбирь и стручковый перец. И вот эти измельченные орехи, которые... Дай-ка мне их сюда, Володя. Да, пожалуйста, держите. Ага. Я тоже туда же добавлю и все вместе пожарю. Вот чуть-чуть пожарила, и теперь беру панир и тоже туда кладу. Ну, все надо размешать. Ой, Володь, мы забыли, да, кинзу с тобой порезать. Давай быстренько нарежь, да, этот хорошо, наш кориандр. Вот, и отложи, пожалуйста, пару веточек для украшения. Да, хорошо. Угу. Без, не руби его. Давай быстрее это надо сделать. Угу. И тоже вот нужно будет вместе с паниром и вот пряностями нужно будет все это обжарить хорошенечко. И остаток соли, какой у нас вот остался здесь, примерно ложечки полторы. Остатки сладкие. Нет, соленые в данном случае. Нужно будет все размешать хорошенько. Ага, вот давай кинзу. Сейчас все перемешаем. Вот. И нужно будет держать на среднем огне, постоянно помешивая, пока вот все эти компоненты как следует не перемешаются. И вот теперь у нас, по-моему, капуста почти готова. Подверни огонь. И мы будем вытаскивать вот эти вот листики. Аккуратно их отделяя друг от друга, чтобы у нас они не поломались. Нужно будет нам примерно листиков 6-8. Вообще вот все наши рецепты, они рассчитаны примерно на 4-6 порций. Ну, в зависимости, конечно, от вашего аппетита. И мы сейчас сделаем примерно с тобой 6 голубцов. По крайней мере, 6 листиков нам нужно хороших таких, больших, цельных. Ага. Вот, а остаток капусты может пригодиться там для чего-то другого. Можно другое блюдо какое-то сделать из него. Это Или просто поджарить параллельно. Я вот, например, просто жареную капусту тоже люблю. В общем, очень хорошо сочетается просто жареная капуста с томатным соусом или какой-то можно просто другой сделать, полить просто йогуртом. Будет замечательно. Итак, вот нужно будет с каждого листика нам срезать утолщенные места. Но у нас вот хорошие такие листики, тоненькие. Если у вас толстые листы капусты, вот эти вот утолщения у корня, нужно будет их срезать. Делайте так, чтобы не прорезать лист насквозь. Когда вот листик такой тоненький, он более гибкий. Еще очень хорошо применять вот для этой цели, как я уже говорила, листики винограда. Тогда голубцы будут маленькими, но очень привлекательными, вкусными и такими необычными. Итак, вот нужно вот эти листики немножечко положить на дуршлаг или на какую-то салфетку, чтобы чуть-чуть их подсушить. И вот сейчас вот наш панир уже все размешалось, все сварилось. И будем начинять, голубцы. Вот это вот основной момент, который требует такого искусства. Володя, давай. Бери лист капусты и начиняй столовую ложку в каждый центр вот этого листика. Аккуратно клади и вот... Заворачиваем. Да, прежде чем заворачивать, ты вот эти вот краешки сначала, а потом уже как рулетик его закатай. А, просто как рулетик, то есть не за... вот не. Нет, нет, не как ребёнка, конвертик. Но ребенка тоже как рулетик. Вот такой рулетик симпатичный должен быть. И вот этот рулетик ты заворачивай, а я буду окунать каждый рулетик в приготовленное тесто. Вот, очень хорошо. Ага. И сложим вот эти вот рулетики рядочком. Можно сразу после того, как вы окунете в тесто, можно будет, или можно просто в муке обвалять, если вы не хотите тесто там делать какое-то специальное. И затем обжарить уже каждый рулетик. Вот, обжарить нужно будет в горячем топленом масле. Ну, если у вас нет топленого, возьмите растительное масло. Обжарить нужно будет до коричневого золотистого цвета. Вот сейчас вот мы выложим все, когда, и будем жарить. Все один за другим. Мы сразу, Володя, у нас большая сковорода, мы сразу все их положим и жарить будем вместе 6 этих рулетиков. Кладем, вот, да? Вот так, кладем, да. Вот что значит хороший помощник, быстро мы все с тобой свернули. Да. Что бы я без тебя тут делала на кухне? Так. Ну, Нергу, ну кокетничайте. Ну, вот у меня такая роль, кокетливая. Я, по-моему, плохой помощник, мне кажется. Нет, ты замечательно сегодня помыл пол. Очень хорошо, я думаю, Кришна в такой кухне, наверное, примет просад. Вообще, кухня должна быть идеально чистой. Кухня Кришны – это не просто кухня. Это кухня, где происходит таинство, процесс служения Богу, а не просто служение своему желудку. И когда, в общем-то, может показаться, что мы радуемся, предвкушая вкусное блюдо, это, в общем-то, немножко неверно, потому что на самом деле мы радуемся от того, что мы готовим для Бога. Нет, ну вот и стараемся сделать, прежде всего, хорошо наше служение. Нергун, ну ведь... А я, например, радуюсь ее, знаете почему? Потому что я могу понять, что я буду есть за Бога потом. За Богом. Не за Бога, а за Богом. Ну, конечно. За Богом. То есть почему? Это тоже радость. Это же как? Это тоже... Кстати, после того, как съел Бог, и нам оставил остатки пищи, и мы потом это вкушаем. Но это же тоже радость. Да, это уже необычная еда. Конечно. Это же необычная еда. То есть это блюдо, в котором мы должны почувствовать слюну Кришны. Да, да, да, да. Вот особый такой нектар. И потом ведь вот мы поем Хари Кришны Рама, и слово Рама, оно обозначает радость. Да-да. И это вполне нормально, потому что ведь любая философия, если она не приводит к радости, то зачем такая философия? А эта философия, философия сознания Кришны, она приводит к радости, поэтому мы радуемся. Конечно, потому что на самом деле стремление к радости, стремление к счастью – это естественное состояние души. Да, да, конечно. Вот. Поэтому, конечно, и процесс этот еще радостный поэтому. Вот отличительная черта как раз кухни Кришны, она в сознании повара. Обычно люди приходят на кухню и думают о том, чтобы сготовить такое, чтобы поесть. Вот, и, может быть, еще от этого радуются. А мы, в общем-то, стараемся прийти на кухню в смысле о том, чтобы сготовить для Кришны так, чтобы его удовлетворить. По крайней мере, стараемся так думать. И стараемся в себе воспитывать это чувство. Вот. И поэтому вот эта особенность, конечно, нашей кухни, это отличительная особенность в сознании повара, вот, что он хочет удовлетворить прежде всего Кришну, а не себя, а потом уже, вернее, себя. Вот. Так вот, наши сейчас жарятся вот эти рулетики, но есть еще и другие варианты. Ниргун, это что же, мы можем использовать микроволновую печь? Да, не только микроволновую. Конечно, у кого нет микроволновой печки, есть просто духовка самая обычная, то можно вот эти рулеты как вариант запечь. Тогда вот вам не понадобится уже и тесто для приготовления. Можно просто положить рулеты в кастрюльку, в латочку или в глубокую сковороду, но нужно класть их швами вниз. И нужно будет полить их вот томатным соусом, который у нас, кстати, еще не готов, Володя. Нужно будет полить их соусом тогда в этом случае. Поставить кастрюлю в духовку и запекать при градусах 150-170, вот так вот, минут 15-20. Понятно. Ну вот этот вариант хорош для того, кому нужно в это время приготовить еще какие-то там блюда, допустим, сделать рис к обеду, сделать чапати или хлеб испечь, или что-то там еще приготовить. Вот в этом случае обычно пользуется духовкой, это практично и удобно. Еще можно просто не жарить, а кому нельзя жареное, можно просто потушить. Вот слегка буквально обжарить и тушить в соусе, допустим, из йогурта того же или томатного соуса, тушить эти голубцы в кастрюлечке. И тушить одновременно пожар материальной жизни. Да, конечно. Дело в том, что поддержание вот тела за счет вкусной пищи – это, конечно, процесс серьезный, важный, необходимый. Но вообще-то надо стараться превращать его в духовный процесс, готовя вместе с нами прасад на кухне Кришны. Потому что прасад – пища, которая одухотворяется за счет того, что ее принимает Господь, она приобретает качества духовные. Но также и сам процесс, он очищает человека, поскольку изначально мы делаем это для Кришны, и мы находимся в этом процессе. И вообще движение сознания Кришны – это просто процесс. Да, это дорога на пути к Богу. Причем говорят, что это где-то даже скоростной лифт. Да, да. Потому что сейчас ведь очень много путей люди изобретают духовных таких, якобы духовных, которые только запутывают человека. Вот. А вообще истинная потребность души в служении Богу. Вот. Не просто в каких-то умственных спекуляциях, поисках там смысла жизни, хотя это тоже важно, конечно, на каком-то этапе. Но вот потребность на самом деле и смысл жизни человека в том, чтобы задействовать душу, дать ей работу именно в каком-то духовном действии. Ниргуна, вы знаете, мне что понравилось в сознании Кришны? Конечно же, на самом деле, как пишет Джордж Харрисон в книжке «Источник вечного наслаждения» в предисловии, что все ищут Кришну. Да. Все ищут Кришну. И вот, конечно, и я думаю, что все искали Кришну до сознания Кришны. Угу. Поэтому они пришли в сознание Кришны. Вот. И здесь говорится, что цель – это служение. Служение. И когда здесь и ты ментально служишь, то есть ты ищешь Кришну, это уже как бы так сказать, ты ищешь Кришну, ты на пути к Кришне. А здесь мне понравилось то, что это и служение в прямом смысле. То есть вот мы готовим для Кришны. Понимаете, это вот не просто мы философствуем, спекулируем, что-то там, так сказать, думаем, как Кришна, какой он, Абсолют, что это. А мы готовим для Абсолюта, и тем самым мы находим Абсолют, находим Кришну. Ну да, потому что все, что соприкасается с Господом непосредственно, все одухотворяется. И человек при этом самым непосредственным образом как раз получает знание и очищение такое духовное. Володя, вот для того, чтобы Господь принял нашу пищу, не должны наши клубцы подгореть. Теперь нужно будет их перевернуть. Сейчас сделаем это. Вот, дожарить, и нужно будет помешать вот в нашей кастрюлечке томат. Он уже доваривается, наша паста. Да-да-да. Мы туда вернем. Еще не добавили куркуму и лимонный сок. Нужно будет вынуть корицу, гвоздику, я напоминаю еще раз, из этого соуса. И вот в конце мы добавляем туда асафетиду. Асафетиду обычно как раз в конце добавляют. Это буквально вот четверть чайной ложечки или на кончике ножа. Так вот. А ты перевернул, да? Да, перевернул. Ну вот еще немножечко дожарится, и блюдо наше будет уже готово. Мы его украсим зеленью. И будет вот точно так же, как на картинке. Ну, может быть, немножечко у нас размер на наших вот этих рулетиков поменьше получился. Здесь они не на картинке, длинные такие. Но в конце концов суть одна. Суть одна, что это просад и на картинке, да. И у нас должен быть просад. Но просадом пища становится после того, как Господь ее принял. Просад в переводе, я напоминаю, это милость. Милость, которую Господь предоставляет нам, ну, как бы принимая наши подношения. Да. И как бы дав нам возможность Ему служить. Вот эта милость очень ценна. Это на самом деле вообще великая тайна, это сокровенное знание. Да. То самое сокровенное знание, о котором Господь вот и говорит в Бхагавад-гите, что это тайна тайн, и что вот это непосредственное такое восприятие Бога в служении, и что постижение Его радостно. Так, давай, дожарились наши голубцы. Да, так надо, значит, радоваться. Постижение радостно. Конечно. Поэтому нет, я просто еще к тому, что мы говорили раньше, да, что вот почему мы радуемся. Потому что постижение-то радостно. Конечно. Так. Володь, да. Готовь, пожалуйста, поднос. Поднос, хорошо. Я вот сейчас вот дожарю чуть-чуть, здесь осталось совсем. Готовь поднос, готовь воду. Да, воду сейчас. Вода должна быть обязательно на подносе всегда. Потому что если Господь не примет ваше подношение, каким-то образом неправильно сделанное, то воду Он, чистую воду, Он как бы должен принять. Ну да, потому что если... еду как так мы делаем, да, а вода уже не нами сделана. Да. Мы предлагаем просто вот в своем сознании. Да, чистая вода, она, в общем-то, священна сама по себе. Да, да. Считается это чистым продуктом. Итак, мы положим по листочку туласи, вот, и в стаканчик с водой, и также вот на тарелочку с голубцами мы их выложим все и украсим зеленью. Вот замечательно. Полей томатом. Да, сейчас. Красиво как получается. Угу. Замечательно. Это вот как раз хорошая возможность проявить свои творческие способности, служа Кришне. И во время приготовления, во время украшения вот этих блюд, во время подношения. Да. Ниргуна, а вы знаете, вот я еще просто вот хочу сказать, что мне еще понравилось сознание Кришны, я все время как-то вспоминаю, то, что здесь есть как бы поле деятельности для всех. Да, для всего абсолютно. Конечно, потому что на самом деле твоя профессия, твои мирские как бы навыки, это все телесное, это твой инструмент. И вот да. Ты меняешь сознание, ты даришь Кришне свое сознание, применяя вот свое тело, свои способности да. как инструмент. Ну да. То есть человек не отрекается от чего-то, он просто это использует для служения Кришне. Да, в этом-то и соль. В этом главный изюм. Да, да. Вот, кстати, у нас не просто соус томатный, видишь, здесь у нас изюмчик и вообще... Да, полный комплект. Да, да. Так, итак, давай бери колокольчик. Так. Да, и звони, пожалуйста, и читаем мантру. Харе Кришна. Колокольчиком мы как бы приглашаем Кришну. Кришна, Кришна. Прийти к нам в дом. Харе, Харе. Харе Рама, и вкусить Харе Рама, приготовленное Рама, Рама, блюдо. Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна. Очень часто Кришна, преданные Кришна, добавляют от себя Харе, Харе, какие-то искренние Рама, слова на своем Харе родном Рама, языке. Рама Рама, Харе Дорогой Харе. Дорогой мой Господь, пожалуйста, прими это скромное подношение. Но вот в это время, когда вы предлагаете пищу Господу, очень полезно послушать духовную музыку, радио Кришналока, почитать мантру. Вообще, вот такая обстановка, она должна всегда присутствовать на вашей кухне во время приготовления пищи Кришне. И полезно в это время вообще сосредоточиться на процессе приготовления. Для чего и зачем нужна пряность? Какая и куда? Это очень полезно думать о правильности технологии в это время. Вот, допустим, у нас с тобой сгорели бы сейчас наши голубцы. Нет, допускать не надо. Пока мы с тобой говорили об играх Кришны или о служении преданным, то, в общем-то, нужно делать так, чтобы не забывать главное – сосредоточиться именно на процессе приготовления пищи. Ведь Господу было бы не очень приятно, если бы мы на алтарь поставили ему вместо вот такого красивого блюда горелую капусту. Ну, кому это понравится? Ну, конечно. Поэтому очень важно знать, допустим, тоже правило, что сначала кладутся пряности более крупные, а потом уже более мелкие. То есть вот для того, чтобы поджарить тот же тмин или кусочки красного острого перца, нужно буквально вот 30-40 секунд. А для того, чтобы поджарить более мелкие пряности, там вообще там пару секунд, и они уже готовы. Здесь главное не пережарить. Реакция. Да, и реакция очень важна. Этот навык, конечно, придет. И самое главное, что вы должны учиться применению этих пряностей. Ведь ведическая кулинария, она именно и ценна тем, что пряности, которые применяются в ней, они обогащают применяемые продукты и придают им новые вкусы и оттенки, богатство красок, нюансов. Это целое искусство. И, конечно, нужно им овладевать постепенно. Мы будем рассказывать в наших передачах о пряностях, ну, давая вам уроки один за другим, о каждой пряности в отдельности и также вместе. Вот сегодня мы еще раз напомним это в музыкальной форме. Ой, напомним. Пряности жемчужины, кулинарии. Сейчас наши люди об этом забыли. Куча здоровья, все в детской горсти. Почему же пряности сейчас не в чести? В пряностях польза и радость все есть. Давай восстановим былую их честь. Индийские пряности и семена, как золото ценили во все времена. Клали в навес перец черный молотый, рядом на весы слиточек золота. Для них снаряжали им мощный флот, за ними шли в крестовый поход. Из Индии возили груз ценнейший, делали страну свою богатейшей. Кровавые войны за рынок сбыта, теперь та цена почти забыта. Пряности, лекарства, не только еда, и польза, и радость от них всегда.

Такой красивый он тебя привлек очень, давай. Ну, вообще красивый площадь. Здесь он красивый, такие с корочкой. Ну, как на картинке, даже лучше, мне кажется. Даже лучше, да, здесь... Вот у нас травка, здесь пах, травка другая. Здесь еще и пах. Да. Да. Ведические блюда, они в первую очередь привлекают внешне, потом уже по запаху и по вкусу. Ой, Ниргуна. Вкусно, да? Ой, отлично. Такая кофта. Сейчас я посмотрю, как она называется? Бангопхи кофта. Да, голубцы, да, с орехами и паниром. Это блюдо мы сегодня вот приготовили. Да. Да, по-моему, удалось. Удалось. Ну что вы, классно. Ну вот, а у тех слушателей, кто готовил вместе с нами, и если у них получилось неудачное блюдо, мы вам советуем не расстраиваться. Даже у очень опытных поваров бывают неудачи. Здесь главное, чтобы вы стремились все-таки угодить Кришне. Это наилучшая, наибольшая удача. И тогда все получится. Кришна поможет вам. Конечно, конечно. Ну вот, я думаю, что на этой удачной ноте мы будем заканчивать нашу передачу. Вели и подготовили передачу Бхакта Володя и Ниргуна Деви Даси. До новых встреч в эфире. Хари Кришна. Хари Кришна. Что печали навсегда из сердца вышли, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод сначала Кришне, предложи свою любовь смиренно Богу. Кухня Кришны в вашем доме.